Глава 9. Осмотрел автомат. Вроде не совсем убитый, хотя нарезы в стволе уже немного округлили края. Почистить надо, там и поглядим. Ни складной приклад, никаких обвесов. Видимо, автомат зоновской охраны. Интересно, с трупа сняли или так из оружейки взяли? Хотя нет, неинтересно вообще ни разу. Я задумался. Как ни крути, а кучность и дальность у автомата лучше, чем у моего поросенка. Даже у такого попользованного автомата. Но патронов маловато и для него, и для поросенка. Тогда, если придется стрелять, то у нас с Бобом получится, как в том анекдоте. Сперва курим твои, а потом каждый свои. Мало того, если вепря я пользую уже не один год и вкладываю как родного, а марка коллиматора сразу наводится на цель, то освоение незнакомого калаша все равно потребует чуть больше времени. И все равно, автомат в хвате удобнее, чем тяжелый вепрь. Зато на вепря у меня в деревне есть все для переснаряжения патронов, которые и в хорошие времена были в дефиците или за несусветную цену. А кончатся патроны, тащить с собой эту железку. Выкидывать нельзя, потому что опять же в деревне есть все. Решено. Сперва пользуем калаша, а поросенка оставляем на потом. Я отобрал один магазин у возмущенного Боба, но потом объяснил мотивы, и он согласился. Полюбопытствовали, что в рюкзаке. Мыльно-рыльное барахло и полотенце, которое тут же полетело в смотровую яму к барахлу от предыдущих жмуров. Бутылка водки, пара банок рыбных консервов, несколько пачек макаронов. И удача! На дне рюкзака было 4 полукилограммовые банки тушенки и солидная кучка патронов к автомату. Я тут же вытащил из карманов куртки 5-местные магазины к вепрю и засунул их в карманы брюк поглубже. А карманы куртки набил зелеными с ярко-желтыми пулями патронами 5,45. Вот теперь живем. Нашли мы и неплохой смартфон. Хотел было выкинуть, но глаз зацепился за несоответствие. Смартик был в синем бампере со стразами, что совершенно не вязалось с его бывшим владельцем. Разблокировав, я полистал ярлычки и открыл галерею. И завис. Через минуту мне через плечо заглянул Боб, а еще через минуту он выразился в том духе, что, мол, «Оживите этих... Я хочу их убить еще раз. И медленно. И было отчего. Сам смартфон, видимо, сперва принадлежал молодой девчонке. Старые фотки и видео показывали бесхитростную студенческую и семейную жизнь. А потом они сменились гнусными рожами нынешних покойников. И видео, как бывшая хозяйка телефона их удовлетворяла. Не по своей воле, конечно. Ее испуганное заплаканное лицо и ржание ублюдков на видео пробудили, как мне казалось, давно и тщательно забытые воспоминания. Я почувствовал, как деревенеет лицо, и кровь застучала в висках. «Так, спокойнее, спокойнее, а то хватит кондрашка, возраст, знаете ли». Я медленно выдохнул и начал изучать видео. «Новых лиц я там не увидел». Были только те фигуранты, которые теперь остывали около железнодорожной насыпи. Значит, вся гоп-компания хором полегла час назад, и пристрелить еще кого-нибудь из них уже не получится. Жаль, конечно, я бы даже немного подождал. Что стало с девчонкой, я из фотографий так и не увидел. Надеюсь, что она еще жива. А еще в рюкзаке нашелся небольшой пакетик с золотыми и серебряными украшениями. На некоторых сережках еще были видны следы крови. Боб был за то, чтобы их выбросить. Я не согласился. Плеснул в пакет немного дезраствора и сунул рыжье обратно в рюкзак. Вдруг пригодится. Тут идет конец света в полный рост, и золото вполне себе ценность, в отличие от бумажек с ценностью уже чисто исторической. Между тем, день подходил к концу. Стало темнеть. Нехрен сидеть, надо делом заниматься. Взяв автомат, я сходил к насыпи, оттащил и спихнул задеревеневшие трупы со склона чуть подальше. Типа навел порядок. В траве на склоне тела не так сильно бросались в глаза. Покрутился на месте скоротечного боя. Ничего не пропустили. Попинал россыпь гильз, плюнул в замерзшую лужу крови и снова долго мыл руки в ледяной воде иртыша. Блин, так скоро цыпки начнут появляться. А Боб тем временем протер грязной тряпкой небольшой участок капота, потом помыл его водой и прямо тут же на нем начал месить тесто. Я от такой наглости даже обалдел. А Боб матерился под нос и дышал на руки, потому что не месяц май, и вода чуть тепленькая. Потом он налил в котелок еще воды и поставил на примус. Галушки, может, и не получится, а похлебка с вареным тестом получиться должна. Ну и рыбную консерву откроем. Гулять так гулять. Я тем временем вытащил из машины черный палас и с помощью колышков и проволоки прикрепил в проеме ворот. Светомаскировка, как бы. «Как думаешь, еще таких же подарочков нам не привалит?» Задумчиво спросил Боб, мешая в котелке варево. «Если зона разбежалась, то, может, эти на разведку пошли, и следом отправятся еще такие же?» «Не знаю. Думаю, нет. Не верю я в организованную силу из зэков. Они не бойцы, они шакалы. Я тоже думал на эту тему. Да и во времена, когда можно нахватать заразу от любого соседа, большие толпы скорее минус, чем плюс. Так что, думаю, они наоборот свинтили от коллег, причем в торопях». «Почему? Потому что практически без жратвы и патронов?» «Без рации. У ментов и у ФСИН всяко есть. В разведку однозначно должны были взять. А у этих нету. И карты нет. Никакой. Да и по фоткам не видно, чтоб большая банда была. И перли, как на пролом, а не втихаря». «Может, обдолбанные?» Выдал версию Боб, но тут же сам поправился. «Хотя нет, не похоже. Больно шустро залегли за насыпью, да и меня четко спалили. Да и не идиоты же они в чумном городе оставаться. Слушай, мне в голову пришла еще мысль. Они не могли углядеть УАЗик. Раз такие глазастые, тебя увидели?» «Не, пошел в отказ Боб. Не ко мне вопрос. Ты ж там был, тебе виднее, видно тачку или нет». «Не помню, занят был», — виновато развел я руками. «Хотя я не видел». Мы помолчали. Я почувствовал некий дискомфорт. А вдруг Боб прав? Вдруг еще толпа подвалит? «А нас часом не сдали, как стеклотару?» — хитро поглядел на меня друг. «А, фраерок?» «Ах ты ж, Шура, мать твою вдышла, не треба! Тогда эти господа вполне могли идти именно за нами. Может, хитрый старый ублюдок мог увидеть наши маневры и даже отсыпать коллегам половину своего огнестрельного металлолома? А что, с него станется? Ну или ему пришлось поделиться не по своей воле?» «Кстати, да», — снова подал голос Боб. Причем выглядел как человек, с одной стороны успокоившийся, а с другой довольный собой. «А насчет жратвы мы можем быть неправы. Жратвы у них вполне может быть достаточно». «Это как?» «Да в нас жратва могла стрелять, вместе с едоками». «Ты хочешь сказать, кого-то они взяли как консерву? Типа прирезать и съесть? Да ну тебя!» Мне стало как-то вдруг не очень интересно, а друг, наоборот, утвердительно закивал. «Меня больше интересует, если на нас навел старик, то почему они тогда в лоб поперли, а не прокрались втихаря вдоль гаражей? Глупо ведь получается». «Так и мы не вперед поехали, а назад вернулись. Не ожидали они нас тут увидеть». Боб помахал ложкой. «А если старик знает, что там дальше не проехать, и мы обратно не вернулись, тогда, значит, заныкались в гаражах. Либо нас уже кто-то пристрелил. Если старый знает, что там не проехать, значит, мы до вояк не доехали. А больше нас там некому завалить при наличии военных. Да и опять же, завалят нас, а кто и на чем наше барахло потащит? И главное, какой дорогой? Не мы, так другие бы обратно поехали. Ладно, чего гадать, завтра и увидим. Вдруг и правда там не проехать. Хорош каркать, толстый, проедем. «Садись жрать, лысый, готово», — в тон мне ответил Борис. Ночь прошла почти спокойно. Почти. Звуки стрельбы были уже постоянны, со всех сторон, кроме реки. Мерцающие отблески света в стороне города говорили о пожаре, возможно, в частном секторе. Участки земли там были совсем маленькие, застройка плотная. Зачастую постройки, а это дома, причем многие из бруса. Сараи, гаражи, мелкие автосервисы и прочие курятники, сортиры и бани стояли вплотную друг к другу. Почти деревня в городе, кое-где даже газ не подведен. Ну или Шанхай, кому как нравится. Хотя, после того, как Казахстан и Узбекистан начали рвать внутренние конфликты, в наш Иртышск приехало много беженцев. И они выкупали ветхие постройки у местных и селились там огромными семьями. Так что вагончики, сарайки и домишки лепились друг к дружке, как попало. И если уж там начнется пожар, то без огнеборцев точно не обойтись. А какие нынче огнеборцы? Нет их. Даже пожарным машинам не проехать из-за заторов на дорогах. Вот и пылал теперь частный сектор, застилая дымом удивительно прозрачное небо и яркие звезды. А небо и правда стало другим. Я никогда не видел такого в городе. В деревне за городом – да, а в городе – нет. Здесь всегда была дымка, всегда был запах выхлопа и гул машин. И никогда не было видно такого количества звезд. Такого млечного пути, растянувшегося ярким полотенцем через все небо. Такого яркого, еще широкого серпа стареющей луны. Звезды мерцали, переливались, искрили в бездонной хрустальной глубине, рождая чувство совершенной нереальности происходящего. Такого неба можно даже испугаться, настолько оно бездонное. А человек такой маленький. А тишина? Нет, не тишина, когда нет звуков. Они-то как раз были. А тишина, рожденная отсутствием гула большого города. Такие привычные звуки машин за окном, гудение холодильника и компьютера, воды в трубах, телевизора и за стеной. Эти звуки сопровождали меня всю жизнь. А теперь они вдруг раз и исчезли. Зато появились звуки ветра, блуждающего по пустым руинам и шуршавшего опавшими листьями в кустах. Орали птицы, испуганные звуками выстрелов, а пара сычиков, круглых с виду и любопытных по натуре, долго бесшумно кружили надо мной, словно суровые сибирские мотыльки. Я сидел на фишке с нуля до четырех ночи, нацепив на нос самые сильные свои очки, которые использовал для вождения, а на ноги натянул наколенники. Среди развалин соседнего гаража повредить ночью колено, споткнувшись об кирпичи, плевое дело. В моем возрасте, при недостаточных нагрузках и при некотором избытке веса, надо бы поберечься. Не Рэмбо в самом деле, а очень даже простой мужик под 50. А еще я взял с собой старое войлочное одеяло, которое валялось у меня в УАЗике под сиденьем и которым я накрывал зимой двигатель. Так что расположился даже с некоторым комфортом. Там же, откуда днем стрелял Борис. Нормальное местечко, кстати. Плоховато видно по другую сторону за кустами у нашего гаража, но тут уж ничего не сделать. Нет в мире совершенства. Но если оттуда кто полезет, то без шума не получится. Тихой ночью услышу раньше, чем нас тут кто обнаружит. Да и волновало меня больше направление со стороны города. Ясное небо принесло с собой легкий морозец, а яркий месяц давал вполне неплохую видимость. Главное дышать так, чтобы не запотели очки. Носом дышать, то есть, и зевать, не сильно разевая рот. Около часу ночи пожаловала стая бродячих собак, немного порычали в мою сторону и отправились к трупам. Некоторое время я даже боролся с желанием выстрелить в темный крупный силуэт псины, стоящей на насыпи, но потом угомонился. Все равно милые бобики уже нашли халявное мясо, а всех я в потемках и за насыпью не перестреляю. Да и ладно, пусть одни падальщики жрут других, не жалко. Приятного аппетита, твари, не беспокойтесь, мы не претендуем. Еще через час, который я пялился в небо и по сторонам, а также слушал мирное сопение, чавканье и повизгивание, они убрались во свояси. Или не убрались, а притихли, я не знаю. Бобики даже не дрались, мертвечины им было с избытком. Потом со стороны города показалась группа людей. Я сперва испугался, что это идут приятели собачьего корма, но потом расслабился. В свете луны были хорошо видны силуэты на фоне чистого неба. На отряд эта маленькая кучка не тянула, а судя по росту, там присутствовали дети. Все были с рюкзаками, даже двое ребятишек школьного возраста. И все катили велосипеды. У двоих взрослых мужиков, аккуратно кативших по шпалам навьюченные велики, за спинами были ружья. Молодцы, однако, верный подход к делу. Последние несколько лет оружие стало проблемно купить и легко потерять, а эти его сохранили. Или добыли, что тоже вероятно. Группа немного притормозила напротив нас, и один из мужиков скинул ружье с плеча и спустился с насыпи вниз, в ту сторону, куда я спихнул трупы и где пировали собаки. Потом, когда он минут через пять вылез, они немного посовещались и отправились дальше. И то верно. Сложно определить, когда покойники откинули свои синие от наколотых перстней копыта. Погода-то холодная, и они с тем же успехом могли пролежать несколько дней. Так-с, так и запомним, что эта группа прошла мимо нас примерно в полтретьего ночи. И если они пройдут кордон без проблем, то и мы сунемся. О том, есть ли еще кордон, и как мы узнаем, прошли они или нет, я не задумывался. Почему-то был уверен, что узнаем. Либо пройдут, либо вернутся обратно. Ну, либо услышим стрельбу за промкой, чего не хотелось бы. Опять же, стрелять могут или в них, или просто, чтобы отогнать. В то, что будут стрелять в семьи с детьми, я не очень верил. Или просто не хотел верить. Или просто закрывал глаза, вроде дело не мое. На душе от таких мыслей снова стало паскудно, и романтическое настроение, вызванное созерцанием звездного неба, ушло без следа. В 4 утра я растолкал под ковром злющего Боба. Он практически не спал. Видимо, события дня еще не до конца выветрились из его головы, и он, с одной стороны, дико хотел спать, а с другой стороны, неперебродившее возбуждение накатывало всякий раз, когда сон пытался к нему подобраться. Стоило ему задремать, как яркие образы вставали перед глазами, сердце судорожно начинало молотить в груди, а адреналин отгонял желанное забытье куда-то далеко. Да и твердый пол вкупе с жестким паласом не очень-то способствовали сну. В общем, Боб был едва живой, злой и противный. Поглядев на это дело, я вздохнул и полез в аптечку. Достал валяющиеся там со времен царя гороха, начатый блистер афобазола, на котором от времени даже буквы вытерлись. «На, одну сожри», — сунул я Бобу таблетки, — «и поспи еще пару часов, я пока норм. Самому сон тоже не идет». Тут я, конечно, немного покривил душой, спать я хотел. Но полудохлый караульный мне точно не нужен. А то при таком раскладе и я не усну. Страшно. Друг закинул таблетку в рот, глотнул воды из баклажки, буркнул что-то извиняющееся и опять полез под палас. А я снова отправился на фишку. С голодухи и недосыпа меня стало морозить. Я теплее укутался в старое одеяло и сжался в комок, пытаясь согреться. Думаю, если бы кто и шел рядом, то я мог бы его пропустить и не заметить. Внимание мое ушло в минус. Очки запотевали от дыхания, потому что одеяло я натянул почти до самого носа. А еще через час я почувствовал, что ноги затекли и начали болеть. Да еще и нестерпимо зачесались ранки от резиновых пуль на заднице. Блеск. Лучший в мире караульный. Как говорил мой знакомый прапор, беда с этими новобранцами, как в бой, так понос. В общем, нам повезло, что на нас не вышли какие-либо злодеи, потому что из меня под утро боец был как из помета пуля. Даже пальцы толком не гнулись, и начала колотить дрожь. Под утро со стороны нашего гаража стал доноситься богатырский храп Боба. Твою мать! Видимо, глотнувший волшебное колесико друг наконец расслабился и пригрелся под ковром. Ну что ж, хоть у этого паршивца все хорошо. Хорошо, когда у друга все хорошо. Душу прям греет. Тьфу на него. Радуюсь чисто и невинно. Еще 5 минут храпа и пристрелю засранца. Дрыхнет он, понимаешь, пока я тут простатит тренирую. Вот сейчас встану и пойду его будить. Вот только встану. Я все-таки нашел в себе силы кое-как подняться, кряхтя и матерясь. Долго аккуратно разгибал поясницу и переминался на ногах, матерясь от покалывания и мурашек в затекших конечностях. Несколько раз помахал руками, присел, разгоняя кровь. Никого вокруг не было видно, да и восток начал сереть, разгоняя прозрачную глубину звездного неба. «Скоро утро, надо и правда друга будить, а то я завтра, точнее уже сегодня, буду едва живой». Выползая с разрушенного гаража на деревянных ногах, я поскользнулся на заиндевевшем и покрывшемся белым инеем кирпиче. Не удержав равновесия, рухнул коленями набитый кирпич, стараясь не содануть модным прикладом порося по кирпичам. Зашипел от боли в ушибленной голени и похвалил себя за предусмотрительность, что одел наколенники. Иначе было бы сейчас гораздо больнее. Колени беречь надо, а при моем весе падение ими набитый кирпич могло плохо кончиться. Потом я отодвинул закрепленный в проеме ворот палас и шагнул внутрь. Боб просыпался долго. Мычал и обещал меня пристрелить. Я не сдавался, но его автомат все-таки отодвинул подальше. В процессе распихивания товарища я зажег примус и поставил на огонь остатки вчерашнего адского варева, чтобы хоть немного подкрепиться. Хотелось жрать и спать. Потом из-под ковра вылез Боб. Выглядел он просто страшно. Шапка сползла на бок, из-под нее клочками торчали спутанные темные волосы. Заросшая по самые глаза помятая морда с нависающим над толстыми губами бесформенным носом была злющая, как у несвежего зомбака. Запах тоже, кстати, присутствовал. «Интересно, от меня уже тоже бомжем несет, или только Боб такой вонючка?» «Поставь чаю, а?» Прохрипел страдалец, но я в это время уже доедал варево прямо из котелка. Рот был занят, и я промолчал. «Ну и хрен с тобой, золотая рыбка. Попросишь ты у меня хлебушка». «Сам ставь», — прожевав и проглотив, огрызнулся я. «Спал тут в тепле и комфорте, а я там». Я потыкал ложкой в сторону выхода. «Героически нес вахту, охраняя твою спящую задницу». «И где благодарность? Где?» – спрашивается. Боб хмуро посмотрел и, схватив автомат и туалетную бумагу, полез из гаража. «Нагадишь на фишке, даже не возвращайся!» Потом мы вместе молча хлебали чай, сидя в кустах напротив гаражных ворот. Сахару в чай Боб не пожалел, мол, его организму нужна глюкоза, чтобы быстрее проснуться и сесть охранять мой детский сон. Я с этим согласился, решив, что и для сна глюкоза тоже полезна. Она, как ни крути, вообще в нашем положении полезна. У меня от чая даже та внутренняя дрожь, которая долбила всю ночь, унялась, и появилось хоть какое-то ощущение тепла. Занимался рассвет, ветер переменился, и со стороны города сильно потянуло гарью. Гарью, дымом и помойкой. Дым над горизонтом подсвечивался снизу, словно пожар продолжался, просто чуть дальше. Видимо, жгли все, что можно сжечь. Стреляли мало или просто не было слышно, потому что далеко. Да и ветер сносил звук. «Трындец», — сказал Боб, махнув опустевшей кружкой в сторону города. «Угу», — сказал я, поняв, о чем он. «Вот и поговорили». Перед тем, как залечь спать, я тщательно намазал себе зеленкой раны от резиновых пуль на заднице и ляжке. Они подсохли, но заживающая корочка постоянно лопалась из удела. А от расцветки трусов вообще затошнило бы даже свинью. Я еще раз пожелал Старлею всего самого венерического и залез под ковер. Спать. К обеду потеплело, и в воздухе почувствовалась влага. Небо затянуло тучами, и Боб с фишки переполз в гараж. За утро он видел только двух человек с рюкзаками, молодых мужчину и женщину, которые тоже остановились у трупов зэков. Причем женщину вытошнило на шпалы, а мужик кинул в кого-то камнем. Видимо, в бобиков, которые решили от вкусняшки далеко не отходить. Потом мужик подхватил женщину под руку, и они скрылись с наших глаз. А больше никого и не было. Наверное, потому что эта дорога вела, по сути, в тупик. За Козлово асфальт заканчивался, как раз у кладбища. А потом через поля шел убитый проселок, по которому можно было проехать только в сухую погоду. Пользовались ею в основном крестьяне и рыбаки, ищущие уединение не очень далеко от города. Но так как съезд к Иртышу был очень крутым, и не только лишь все машины могли его одолеть, то и ездило, соответственно, по этим дорогам мало народу. Про то, сколько народу в принципе способно преодолевать расстояние пешком, да еще и в такую погоду, я уже говорил. И дело даже не в том, чтобы идти, а в том, чтобы было куда идти. А на этом направлении Козлово было крайним пунктом. И именно поэтому я решил прорываться этим направлением, решив, что вероятность встретиться с патрулем здесь ниже, чем по более проходным местам. А верный УАЗик нам в этом поможет. Включил телефон. Как и ожидалось, интернета не было. Зато связь была, и телефоны минут пять пиликали входящими сообщениями. Начиная от сообщений МЧС, типа «в связи», «сохраняйте дистанцию», «не покидайте квартир», «ситуация под контролем», и заканчивая «вам звонили столько-то раз». Несколько сообщений МЧС меня даже немного заинтересовало. Был список улиц и домов, в которые солдаты РХБЗ должны были привезти продовольственные наборы. Даже даты и время почти актуальны. Да неужели? Кажется, зря я не доверял воякам. Ты смотри, барахтаются еще. О, вот еще подобное сообщение с другими улицами и районами. Круто, уважаю. Как ни крути, а люди героические. В конце сообщения была приписка, что по прибытии автомашина процедуре получения протнаборов жители будут оповещаться из громкоговорителей. К нарушителям порядка и законности будут применяться самые жесткие меры. Но это мы в курсе, знаем мы ваши методы. Задница до сих пор чешется, а вид сожженных и постреленных машин около Алмаза до сих пор перед глазами. Потом позвонила Ульяна. Долго причитала и плакала в трубку. А я, стараясь не показать своего волнения, давил в себе слезы и строил из себя не то Рэмбо, не то крепкого ореха. Мол, да все норм, ты меня знаешь, да что со мной может случиться, и вообще мы с Бобом ого-го, какие крутые перцы. Ульяна успокоилась, шмыгнула носом, язвительно напомнила мне про возраст и что двум упитанным дядькам на пятом десятке разыгрывать из себя крутых спецназовцев не надо. Типа это смешно и чревато. И вообще, выживают не самые сильные, а самые хитрозадые. Язвочка моя, пчелка. Блин, как же я по ним соскучился. Как же мне их не хватает. Как же хочется поиграть с сыновьями, принять баньку, выпить рюмочку за хорошим столом и в тепле, под чистыми простынями прижать к себе жену. Я с ненавистью посмотрел на темные грязные стены гаража с обвалившейся штукатуркой, на примус с котелком и царапины на боках машины. Даже поросенок был весь какой-то запыленный, в пятнах и царапинах. И это при моем-то трепетном отношении к оружию. Потом поговорил с Кириллом. Он меня успокоил, мол, все нормально, все живы-здоровы, за время вашего отсутствия происшествия не случилось. Боевая учеба идет согласно расписанию. Бабы осваивают двустволки и даже несколько раз пальнули с моси. Гарнизон четко выполняет устав гарнизонной и караульной службы. Сказал он это, конечно, не такими словами. А так, как это может сказать сисадмин, обладатель красных штиблетов и бороды в стиле брутальный дровосек. Потом трубку вытребовали мелкие и обрушили на меня огромное количество информации от того, что как сегодня покушали, до того, кто кого из братьев какими словами обозвал. Я даже увлекся, пока Витюша не упомянул, что к дедушке приходили дяди и хотели взять у дедушки водки и мешали строить домик для Винни-Пуха. Дедушка не дал. Дядя Кирилл ругался и прогнал дядей, а мама с тетей Людой целились в дядей из окошка. Я обалдел и потребовал снова дядю, тьфу, Кирилла, который как раз вышел во двор к трубе. Он сперва мялся, мол, ничего не произошло, ничего серьезного, потом раскололся. Оказалось, наши доблестные соседи, не то директор кладбища, не то строительный бандюк, прибыли в Боровое и забухали. Народу в этот раз с ними было немного, видимо, ближний круг. В какой-то момент времени по синей волне устроили драку, потом, кажется, даже пристрелили кого-то. Кого, Кирилл не в курсе. Ни о какой законности разговор уже не шел. Кураж у мужиков попер вовсю. Поэтому еще через некоторое время господа начали потихоньку нагибать местных. Пока еще не сильно, даже в рамках приличия, настойчиво покупая у кого самогонку, у кого и курочку. За деньги, разумеется. Правда, ценность денег стала весьма сомнительна. Но да, видимость приличия пока соблюдалась. Вот и приперлись два полутоварища к нам, видимо, прослышав, что у бати есть чего выпить или просто на удачу. Слово за слово, гильзой по столу, а вытолкали пришельцев в шею под прицелом двустволок. Не сказал об этом Кирилл нам просто потому, что у нас и так забот по самые гланды. К чему лишние вопросы? Я объяснение принял, но зарубку в памяти оставил. Когда с баряном придем в деревню, надо будет глянуть, что там за публика. А то пережрут синьки, и до беды дело дойдет. Блин, спешить надо. Поджимает время. Потом барян с фишки страшным шепотом сказал, чтобы я убавил громкость. А то меня уже как-то слишком слышно стало. Еще немного пообщавшись с родней, я вырубил мобильник и начал собирать шмотки в машину. Погода ухудшалась, теплело. Начал срываться дождь со снегом. Если и рвать когти, то скоро придет время. Надеюсь, погода еще ухудшится и станет нелетной для дронов и плоха для ночников и тепловизоров. Надо, ох, надо прорываться, время не ждет. Борис, мое мнение, разделял целиком и полностью. Ему вообще не нравилось тут сидеть, душа требовала действия. Мало того, если похолодает, Боб вполне может и начать мерзнуть. Легковато он одет, не рассчитывал он на подобные приключения. А рассчитывал на покатушки в теплой машине, да еще и на сиденье пассажира. Тоже вот проблема, во что друга одеть. Хотя, на крайняк, если что, придется надевать всю ту ветошь, которую мы нашли дома, в несколько слоев. Благо, вон, в машине лежит мешок. Так что еще некоторое время мы сопели и пыхтели, собирая и аккуратно укладывая весь хлам. Предварительно, конечно, выкинув его из машины и осмотрев. В результате даже оказалось, что место в машине вполне прилично. Потом Боб наварил очередную порцию питательной жижи, обильно накидав туда тушняка. И то верно, когда будем есть в следующий раз, неизвестно. Мысль о том, будем ли мы вообще есть, я упорно от себя гнал. Начал появляться мандраж. Боба тоже потряхивало от возбуждения, хотя он изо всех сил пытался показать, что ему все по барабану. Чтобы успокоиться, я принялся чистить оружие. Сперва, конечно же, поросенка, причем вылизал его до состояния «почти не стрелял, а царапины от сейфа». Вычистил трофейный калаш, зарядил все магазины. Да, все два. А потом достиг последней степени просветления и протер масляной ветошью наган и вязанку барахла 12-го калибра, доставшиеся нам от зэков. Чем бы ни заниматься, лишь бы занять руки и отвлечь голову. А погода тем временем радовала все больше и больше. Часам к 5 после полудня небо затянули плотные тучи, пошел дождь со снегом. Потемнело. Ветер рывками кружил белую муть, завывал в развалинах. Кусты у гаража гнулись и скрипели. В кирпичной коробке стало совсем неуютно, и мы с Бобом забрались в машину. Такую погоду, резкие потепления и заморозки, ученые дядьки и тетки из ящика называли климатической нестабильностью и сыпали с умным видом непонятными терминами. Мы же, простые неучи, в теорию не вникали. Просто после очередного ледяного дождя в сентябре или заморозков в начале июня материли эту научную братью последними словами. Ну и усиленно привыкали и приспосабливались к новой реальности. А куда ж деваться? Самое забавное, что адепты глобального потепления, которые с пеной у рта доказывали в свое время вину человечества и его неминуемую скорую кончину от повышения температуры, быстро перекинулись на темную сторону. И также активно начали доказывать, что похолодание последних лет – это не что иное, как незначительная климатическая флуктуация, и буквально скоро все вернется на круги своя, и мы продолжим усиленно таять ледниками, испаряться океанами и скоро превратимся в Венеру. Слушая подобную хрень из ящика дебилизатора, я в неверии качал тогда головой. Но неужели никто не видит, что из ящика идет очередная вредительская пропаганда, направленная на разрушение энергетики? Что одни террористы стреляют в людей с именем своего бога на устах, другие сволочи развязывают войны и провоцируют экономические кризисы, а третьи упыри поддерживают первых всех деньгами и оружием, а сверху шлифуют вирусами? А эти, которые вещают о глобальном потеплении, пусть и не стреляют ни в кого, зато загаживают обывателю мозги. И тем самым оправдывают геноцид, внушая мысль, что людей стало слишком много, и они виноваты во всем, даже в изменении климата. В результате выросло целое поколение молодежи, которое не согласно снизить потребление и изменить образ жизни, но вполне согласно снизить популяцию людишек. Не понимая, что они и их близкие – это и есть те самые людишки, которых уже сокращают. Неужели не видно, что идет целенаправленный геноцид и депопуляция? В контексте изменения климата меня успокаивало то, что в нашем ящике показывают одно, а делают другое. Строятся новые мощные ледоколы, армию пытаются приспособить к холодам, даже возвращают с консервации в строй старые танки, особенностью которых являются дизель-турбинные силовые установки, способные заводиться и работать даже в условиях арктических температур. Про усиленно ремонтируемые дороги и капремонт жилых домов я молчу. Несмотря на вливаемые миллиарды, отопление и водопровод ремонтировали в авральном режиме. Так что сейчас я сидел в темной машине и смотрел через запотевающее окно на то, как климатическая нестабильность в конце сентября засыпает снегом, ледяной крупой и дождем окружающий пейзаж. Рядом находился Боб, укрывшийся моей плащ-палаткой и поднявший капюшон куртки. Этакий зеленый бармалей с темной неровной бородой и в старой шапке-ушанке. И развлекался этот бармалей тем, что дул паром изо рта на стекло дверцы и писал грязным пальцем с отросшим ногтем всякие гадости. Потом стирал все перчаткой и рисовал рожицы. Короче, развлекался, как умел. Ближе к шести еще стемнело, и я отправил Боба поглядеть, нет ли никого рядом. Боб скрылся в кустах. Минут через пять появился из-за бело-дождливой завесы и успокаивающе махнул рукой. Я завел двигатель. Друг снял плащ-палатку, стряхнул воду и полез в машину. Когда двигатель достаточно подогрелся, я включил печку на полную, перекрестился и двинул через кусты на выход. По капоту и крыше затарахтели капли дождя, а Боб положил коротыша себе на колени и снял с предохранителя. Мы медленно катились по заросшей дороге, идущей вдоль старой промки и линии каких-то боксов, ангаров или цехов. Фары я не включал, предпочитая хорошую скрытность удовлетворительной видимости. Дворники молотили у меня перед глазами, разгоняя мокрый снег и воду по стеклу, колеса послушно месили снежно-водяную кашу и грязь. Двигаясь медленно, я старался сильно не газовать, дабы минимизировать звук. Получалось плохо, вода на мерзлой грунтовке где-то чуть-чуть растопила верхний слой земли, превратив его в скользкую жижу на ледяном основании. Колеса крутили, полный привод работал, а любая достаточно широкая яма становилась западней, в которую норовил съехать наш железный конь. Я нервничал сильнее, а вот Барян, наоборот, словно успокоился. Я его понимаю. Мандражировал он по жизни перед дракой, зато в драку лез уже с холодной головой. Я так не умею, поэтому чемпион он, а не я. Пару раз думал все, застряли. Но в том и преимущество механики перед автоматом. Раскачивая машину вперед-назад, я все-таки выбирался из очередной водно-ледяной ямы и продолжал двигаться в нужном направлении. Гаражи и какие-то строения, вроде трансформаторных будок или насосных подстанций, закончились. Мы пролезли через мелкую поросль берез и остановились в полусотни метров перед выездом на асфальтную дорогу. Слева был какой-то не то вагончик, не то ангар из расползшихся сэндвич-панелей. Справа густые корявые кусты и куча мусора. Прямо дорога. Дальше надо пешочком выглянуть, во избежание, так сказать. Боб быстро выпрыгнул из УАЗа, полапал рукой по предохранителю и скорым шагом, иногда поскальзываясь, пошел к дороге. Я его видел не очень хорошо, мешали работающие дворники и текущая по стеклу ледяная жижа. Да и темнело. Боб подошел к краю вагончика из сэндвича, на что-то внимательно уставился, даже нагнулся вперед, чтобы лучше увидеть. И потом резко отшатнулся назад, сдергивая капюшон накидки и схватившись рукой за шапку. Я тут же выпрыгнул из-за руля и, схватив автомат на изготовку, побежал к нему, шлепая сапогами по лужам. Боб, сняв шапку и прижав ее к груди, смотрел за угол строения, не обращая внимания на текущую по волосам и за шиворот ледяную воду. Заглянув за угол, я почувствовал сперва дурноту, а затем лютую ярость. Бешенство, которое не испытывал уже очень давно, с 90-х. За углом, в жухлой мерзлой траве, лежали два тела. Мальчик лет 10 в позе эмбриона подтянул колени к груди. Темный грязный пуховик на животе и спине казался черным от мерзлой застывшей крови. Видимо, пуля попала ему в живот, и из большой дыры на спине торчали обрывки ткани. Рядом с ним сломанной куклой лежала девочка, на вид чуть старше. Возраст было определить трудно, наверное, около 13. Пуля попала ей в лицо. Развороченная скула, выпавший глаз и торчащие зубы из разорванного рта страшно разовели на почерневшем лице. Руками девочка крепко вцепилась в воротник мальчишки, и даже смерть не смогла разжать тонкие детские пальцы. А еще у нее была прострелена нога, и, судя по кровавому следу, последние метры она тащила пацаненка, уже раненая. Видимо, она пыталась утащить его за угол строения, когда ее настигла вторая пуля. Кто он ей? Младший братишка? Друг? Да какая, блин, разница? Какой зверь мог сотворить такое? Кому могли помешать эти дети? Что они могли такого сделать, чтобы их вот так, как собачонок беспородных, пристрелить и бросить на обочине? Боб внезапно резко развернулся и, вытирая широкой ладонью мокрое лицо, пошел к машине. Я, стараясь унять бешено колотящееся сердце, несколько раз вдохнул-выдохнул и постарался расслабить плечи. Обычно это помогало. Вернулся Боб, в его руках была лопата, а автомат закинут за спину. «Ты их хоронить собрался? Блин, Боб, нам ехать надо!» «Езжай, не держу», — зло ответил друг. «Твою мать, Борька, мы тут хрен знает сколько провозимся. Поехали!» «Макс, иди ты», — отрубил Борян и начал оглядываться, ища место под могилу. Я сплюнул, хотя и понимал чувства друга. Потом сказал: «Не торопись, сейчас все устроим». Обойдя детские тела, я зашел за угол и осмотрелся. Это оказался старый заброшенный автосервис или автомойка, сейчас уже не разберешь. Вроде деревьев рядом нет, корни в земле не предвидятся. И не похоже, чтобы тут была дорога и утрамбованная земля. Вернувшись к хмурому Бобу, стоящему около тел, я отобрал у него лопату и натянул ему на голову плащ-палатку. Промокнет ведь. Потом мы с Бобом яростно ковыряли мерзлую землю. Ковыряли часа два, не меньше, в темноте и грязи, меняя друг друга. Выкопали примерно на метр вглубь, а потом черенок лопаты сломался прямо у основания. Мы промокли и продрогли, но аккуратно положили детские тела рядом, накрыли куском валявшейся рядом кровельной жестянки. Закидали тяжелой мокрой землей, руками и ногами спихивая землю в могилу. Потом воткнули в холмик доску, пообещав, что если когда-нибудь будем рядом, то обязательно сделаем нормальный крест. «Айда руки помоем да продезинфицируем», — предложил я и сунул окоченевшие руки под струю воды, текущую с крыши автосервиса. Пальцы заломило, я аж застонал, но терпеливо отмыл руки и даже сапоги. Рядом кряхтел Боб, делая то же самое. Потом мы достали бутылку водки, найденную у зэков, и выпили каждый по большому глотку, не закусывая. Не повредит. Вдруг послышался приглушенный дождем звук мотора, и по соседнему зданию мазанул свет фар. Я быстро завинтил пробку бутылки, кинул ее на заднее сиденье и прыгнул за руль. «Боб, быстрее!» Но Боб, дернувшийся было к машине, вдруг остановился, скинул предохранитель автомата и большими прыжками рванул в кусты за кучу мусора. «Блин!» – простонал или прошептал я и выскочил обратно из машины. «Что делать-то?» А машина, точнее УАЗик, быстро катился по дороге в нашу сторону, грохоча прицепом, и скоро уже должен был поравняться с нами. Если бы я успел завестись, то, возможно, и смог бы сдать назад и спрятать нашу тачку в кустах за автосервисом. Но, Боб, ну зараза! Сомневаюсь я, что он просто так полез в кусты. И тогда я точно не успею к другу, если вдруг у него хватит ума устроить стрельбу. Ой, блин, вот попадос! Я большими прыжками помчался мимо могилы детей к кустам, расположенным метрах в 10 дальше, вплотную у дороги. И почти рыбкой прыгнул в гущу веток. Надеюсь, в рычащем УАЗике они не услышат треска. Машина, УАЗ с прицепом, почти поравнялись со мной, я увидел черные армейские номера. В окнах разглядел четверых. Все в новых черных противогазах ПМК-С с фильтром с левой стороны, чтобы банка не мешала стрелять. Они проехали до съезда на грунтовку, где стоял наш УАЗик. Остановились. С минуту стояли, видимо, разглядывая нашу тачку. Я немножко порадовался, что за это время, что мы копали могилу, на капоте и стекле начала появляться корка льда и снега. Было понятно издалека, что двигатель холодный. А может быть, они смотрели на могилу? Потом двери УАЗика распахнулись, и из него одновременно выскочили все пассажиры. На всех резиновые куртки ОЗК. Трое с короткими автоматами на изготовку, один с СВД. Уж этот-то длинный хищный силуэт точно ни с чем не спутаю. Поводили стволами по сторонам. Потом двое взяли на прицел наши с Баряном кусты, видимо, как наиболее опасные направления. Вот ведь, блин, опытные гады, не чета нам. И вообще, мы просто подуставшие дядьки и просто мирно сидим в кустах с автоматами. А двое подошли к могиле, один присел у нее, видимо, изучая следы. «Ну вот, нам что сказали?» Что надо забрать трупы? Не получится, нету трупов. Да и ладно, баба с возу, кобыле легче. Уже прибрали, видишь? Громко, чтобы было слышно из-под противогаза, прокричал невысокий крепыш с СВД. Ага, ты, Иса, как я погляжу, до хрена умник. Я вообще говорил тебе, что стрелять не надо. Хрен бы с ними, убежали бы и убежали, нам меньше возни. А тут по такой погоде катайся, блин. Вози это все. Вот сам бы и ехал, блин, раз настрелял. Ты че, салага, наехал? Тебе что было сказано? Трупы надо привезти. Вот и вали за лопатами, они в прицепе. Давай копай, воин. Я, осознав, что они только что сказали, почувствовал, как натянулись в оскале зубы. Вот кто детей убил. «А с чего ты решил, что тут именно их зарыли?» «Копай, душара, а я пойду машину гляну», — махнул рукой в сторону нашего УАЗика снайпер. Кто из них что после этого сказал, я не понял. Они отвернулись от меня. Противогазы сильно глушили речь, но получается, что до этого они машину все-таки видели, но не сильно заинтересовались. Возможно, решили, что она тут стоит давно. Но тут звонко затарахтели выстрелы. Один из бойцов, стоящий у машины, рухнул как подрубленный. Второй, высокий и сутулый, присел, схватившись руками за живот, и на подгибающихся ногах уковылял за машину, где и осел у заднего колеса. Двое, которые у могилы, ловко кувыркнулись в разные стороны. Тот с укоротом полоснул из положения лежа, укрывшись за холмиком свежей могилы, очередью по куче мусора, за которой засел Боб. Слава богу, не прицельно. Пустые бутылки, бумажки, листья и куски мерзлой земли полетели в стороне от того места, где укрылся друг. А второй в это время, вместо того, чтобы бежать со всех ног, плюхнулся в лужу, видимо, запутавшись и наступив на полу своего резинового плаща. Лежа в луже, он пытался быстро протереть рукавом оптический прицел СВДшки, заляпанный грязью при падении и очки противогаза. «Ублюдок», — подумалось мне, — «это тебе не по детям с комфортной позиции стрелять». Не парясь, прострелил затылок солдату с укоротом и хладнокровно загнал пулю прямо в задницу крепышу с СВД. Прямо между булок, которыми он развернулся ко мне, прямо между раздвинутыми для удобства стрельбы ногами. Первый, который с укоротом, плеснул перед собой длинным узким веером мозгов, крови и стекол противогаза прямо в мокрую грязь могилы, второй утробно закричал и засучил ногами. «Чисто!» – заорал я, вовремя припомнив прошлый раз, когда вылез на шпалы без предупреждения. Прыгнул из кустов и подбежал к крепышу со сводухой, держа его на прицеле. Хотел пнуть винтовку подальше от солдата, но передумал и, наоборот, бережно ухватил за цевье и переложил к могиле. По луже потекла красная муть, а снайпер головой в воде пускал пузыри клапаном противогаза. Из-за кустов с кучи мусора слез грязный, как восставший из могилы мертвец, Боб. И тут я с ужасом увидел, как мигнули фары стоящего на дороге УАЗа. Там за машиной кто-то был. «Руки в гору, тварь! Руки в гору! Стреляю, падла!» Наугад, даже не видя противника, заорал я во все горло и, выбрасывая комья грязи из-под сапог, побежал к машине, стараясь обойти ее сзади. Боб рванул ко мне, вскинув одной рукой автомат и дав короткую очередь куда-то в сторону капота. Брызнуло разбитой фарой, клубы белого пара зашипели из простреленного радиатора, кто-то заорал за машиной, а я завопил совсем уж психованно, на ходу стреляя по дверям УАЗа. «Лежать! Стреляю! Стой! Убью, падла! Руки в гору, блин!» «Нет, не стреляйте! Прошу, не надо, пожалуйста! Лежу, стою, не стреляйте!» Я запрыгнул за прицеп УАЗика и, обходя по широкой дуге, заглянул на другую сторону. У переднего колеса скорчилась длинная фигура, автомат лежал дальше. Видимо, боец выкинул его, чтобы не провоцировать нас. Я медленно двинулся к нему, держа на прицеле. «Дернется, убью!» Шипел радиатор, стонал раненый. Но обострившимся слухом я услышал, как Боб спросил. «Макс, ты как?» «Норм, тут еще не добитый». Раздался выстрел, и тут же Боб закричал. «Я добил этого урода!» Это он про снайпера. «Не стреляйте, не надо!» Глухо стонал длинный, сидя у переднего колеса и держа руки вверх. Тонкие пальцы и фильтр противогаза мелко тряслись. Я подскочил к нему и, схватив за шиворот, поволок под свет фар, точнее одной фары. Пленный был ранен, в живот, слева внизу, на вылет. Крови было немного. Короче, может, даже и выживет. А может и нет, это как карта ляжет. Взгляд зацепился за модный броник и незнакомые шевроны на груди. «Вы, блин, кто такие?» «ЧВК Бурьян. Буран, точнее. Это мы так называ...» «Вояки где? Почему вы?» Про Буран я не слышал, но их военных компаний сейчас полно, наросли как грибы после дождя. «Вояки ушли. Сказали, что в этом дерьме участвовать не будут. Приказ нарушили». Пленник задыхался от боли. «А вы типа готовы стрелять по людям?» «А что делать? Нам поставлена конкретная задача. Да идти нам некуда. Если уйдем, то нас же тоже постреляют. Мы ж гражданские почти». Пленник переводил глаза с меня на Борьку и обратно. «А вояки в какую-то деревню ушли. Нам нельзя уйти. Тогда подвоза продовольствия, оружия, боеприпасов не будет. Ничего не будет. Сдохнем и все». «Попадос, однако, наемничек». Глумливо и зло, и при этом как-то очень знакомо, но забыто, протянул Боб. Я даже оглянулся на него и вдруг увидел его глаза. Друг, грязный и похожий на самого стрёмного помойного бомжа, только с автоматом, смотрел не теми сонными и тусклыми глазами, к которым я успел привыкнуть за последние, пожалуй, дай бог памяти, 15 лет, а глазами того самого панч-боба, масластого и злобного парня, кошмарившего ринг родного города и области. Да и соседние области тоже. Рядом со мной снова стоял чемпион, которого не затянуло в криминал 90-х только случайно. Я даже на секунду забыл про сутулого, которого держал за шиворот. Пленный застонал, я встряхнулся и присел рядом с ним на корточки. Разглядел значок медицинской службы. Ну надо ж, медик, мать его, эскулап с клятвой Гиппократа. Барян сделал шаг вперед и внезапно пнул пленного в бок. Не сильно, но ощутимо. Пленный застонал и даже немного сомлел. Но я встряхнул его за воротник и заорал прямо в стекла противогаза. «Внятно отвечай, гад! Где находится? Сколько людей?» «За Козловкой. Севернее, полкилометра. Где старая ферма? Человек...» Он застонал, я дал тяжелого подзатыльника. Противогаз немного съехал вперед, и пленный окровавленными руками быстро поправил его на голове. «Надеется жить, тварь, и не заразиться». «От нас не заразиться, в смысле». «Сколько?» «Человек 30, если с бабами. Было больше, но тут сперва прорывались менты с города, потом следом зэки пришли. Ну а без солдат у нас потери были». «Убью, мразь, гнида гнойная. Вы зачем детей убили? Отвечай, падла!» Боб каблуком резко наступил на правую кисть старлея. Раздался хруст, тот заорал. «Они инфицированы! Нельзя допустить, чтобы инфекция вырвалась из города!» «Какой нахрен инфицированные? Это, блин, дети! Если инфицированные, то лечите их, а не стреляйте!» «Это биологическое оружие!» – заорал в отчаянии медик-наемник. «Детям, может, и ничего, но большая часть населения была инфицирована короной, а дети, может, и не болели. У них иммунитет тогда незрелый был. Поэтому новая зараза их и не убила». «Тварь, мразь!» Боб в бешенстве начал избивать пленного ногами. Тот сперва дергался под ударами, а потом потерял сознание. Я схватил друга сзади за пояс, приподнял и оттащил баряна назад. Тот несколько раз дернулся, а я завопил ему в ухо. «Убьешь, идиот! Мы должны сперва узнать!» «Убью!» Баряна явно накрывало. Я приподнял его над землей, чувствуя, что еще немного и брошу. Тот дрыгался, рычал, пытался вырваться. Я пыхтел и прижимался лицом в его спину, чтобы не получить локтями. Мой автомат слетел с плеча и болтался на ремне, путаясь под ногами. «Все, опускай», — внезапно угомонился Боб. «Успокоился?» «Да». «Точно, обещаешь?» «Да, блин». Я тут же плюхнул его в лужу и со стоном схватился за поясницу. Ну и тяжелый же Боров. Пленный завозился, попробовал встать, но поломанные пальцы правой руки не дали ему этого сразу сделать. Боб тяжело зашагал к нему по луже, и наемник все-таки уселся, закашлял, с ужасом глядя снизу вверх на крупную страшную фигуру в свете оставшейся фары. Я почти физически почувствовал его ужас. И то правда. Ночь, дождь, снег, трупы товарищей и жуткие бородатые фигуры, не то бомжи, не то бандиты, но точно душегубы. А запотевшие стекла противогаза мешали нас толком разглядеть, и от этого становилось еще страшнее. А уж большой Боб совсем ужасен, ему только бензопилу в руки и хоккейную маску. Ночной хоррор. «Продолжай», — сказал я медику. «С чего вы решили, что они инфицированы?» «Да потому что только что загружали тела их родителей в прицеп», — всхлипнул он. «Они в заводском ангаре сегодня ночью умерли. Все четверо взрослых. Рядом со своими великами», — завыл старлей. Боб тут же пошел к прицепу и стволом автомата приподнял край брезента. Я услышал, как он охнул. Я похолодел. Это что, те самые, которых я видел ночью? Очень похоже. «Нахрена вам трупы?» «На анализы. Патматериал нужен, детей особенно. И чтоб трупы не валялись. Жечь уже нечем, огнеметы кончились. Приказали в штабе. Детей не хотели убивать. Это все Кульшиньязов, гад. Снайпер, у него крыша уже давно потекла, 2 года на войне. А их в лабораторию надо было. Иса говорит, ушли бы. Я не виноват». Опять впал в истерику боец. «Рассказывай, что ты знаешь о заразе», — встрял Боб. Сказал почти спокойно, без крика. Даже присел рядом. Пленный, однако, не реагировал. Шмыгал носом под противогазом и пытался вытереть слезы сперва сломанными пальцами, потом рукавом, но лишь разводил кровавые полосы по стеклам. Мы сидели рядом с ним на корточках и ждали, когда пройдет истерика. Лязгнул, скрежетнул УАЗик, и двигатель заглох. Чему-то там в железных потрохах пришла хана. Фара моргнула. Боб дал пленному подзатыльник и повторил вопрос. Из сбивчивого объяснения следовало, что главной особенностью нового вируса была не только высокая вирулентность и длительный бессимптомный период, но и его способность обходить иммунную систему человека. Несколько видов рецепторов делали вирус всеядным, давая возможность внедряться во все органы и ткани, превратив его в системную инфекцию. Больной человек некоторое время не имеет симптомов, но потом вирусная нагрузка становится запредельной и происходит быстрое разрушение пораженных тканей. Особенно интересно, что вирус наиболее сильные повреждения наносит организму, до этого приобретшему иммунитет от короны, который переболели все. Словно корона была подготовительным этапом, предшествующим основной атаке. Сильная иммунная реакция дает и чрезмерный ответ, разрушая вместе с вирусом и пораженные клетки. Организм словно начинает бороться сам с собой. Но так как вирус имеет целый набор разных рецепторов, то пока идет разрушение одних клеток, вирус уже поражает другие. И так до тех пор, пока у организма не заканчиваются ресурсы. Иногда по неясным причинам вирус задерживается в каком-нибудь органе, медленно выводя его из строя. Или не проявляет себя, делая из человека вирусоносителя и распространителя инфекции. Чаще всего вирусоносителями оказываются дети, либо из-за незрелого иммунитета, либо не сформировавшиеся в свое время чувствительности к короне и больших ресурсов молодого организма. А еще, по новым данным, он в некотором проценте случаев поражал мозг, приводя к прогрессирующей деменции. «Самое главное, — сказал пленный, — что по данным наших военных вирусологов и информации, добытой разведкой, данный вирус искусственного происхождения и, вероятно, достаточно быстро потеряет свои свойства, примерно от 2 до 5 лет». Главное пережить этот период, дальше будет гораздо проще. Но, по словам медика, взрослые люди и те, у кого есть хронические заболевания, практически обречены. А вот дети имеют хороший шанс выжить. Так что если карантинные мероприятия не помогут, возврат в каменный век практически неизбежен. Взрослые вымрут, молодежь одичает. Пока пленный сыпал терминами и говорил, у меня появилось ощущение, что он не только пытается заболтать нас, но и чего-то ждет. «Так, харе, заткнись. Как часто и чем вы патрулируете?» «Дороги перегородили блоками, поля вокруг контролируют снайперские группы. Дрон летает, расписание не знаю. Здесь вообще мало народу идет. Потому командир сюда и перенес блокпост. Нам же теперь тут жить 5 лет. «Да ладно», — изумился Боб. «Да, — всхлипнул под маской наемник. «Я ж говорю, зараза пошла в народ, и единственный способ выжить — избегать всех контактов. Вообще всех!» Командование выделило каждому подразделению район, который надо контролировать и который должен самостоятельно выживать. Центроподвоз появится, когда вымрет большая часть инфицированных. Для сбора образцов и мониторинга вируса работает новая служба, оснащенная беспилотниками для транспортировки патматериала. «Вот упыри!» – вырвалось у меня, когда я переварил услышанное. «Каждому княжичу по наделу? Вкормление? Новый феодализм с крепостными?» «Так получается», — чуть слышно сказал пленный. «А Иртышск?» «Иртышск, как и остальные миллионники, скорее всего, вымрет в течение 2 месяцев. Все усилия направлены на изоляцию мелких поселков, городков и деревень. Войска тоже изолируют». «Блин!» Схватился за голову Боб. «А что в Козлово?» «Карантин, все по домам. Дежурные службы работают, живут отдельными бригадами, в гаражах за бетонкой». «Больных много?» «Пока нет. Всех заперли по домам, воду и минимальные протнаборы возит бригада волонтеров с нашим офицером. Подъезды обрабатываются хлоркой, ее у нас несколько фур. Трупы вывозят. В каждом подъезде старшие есть, а на крышах крайних домов тройки солдат, чтобы не бегали по улицам. Надо 2 месяца продержаться, там легче будет». «Блин, твари, а почему так не сделать в городе?» – заорал опять взбесившийся Боб. «Пробовали, не хватает сил и средств», – спокойно ответил раненый. Видимо, ему становилось хуже, и на вопящего Боба он уже не среагировал. Было видно, как тяжело он дышит и как сгорбился, держась за простреленный бок. «У тебя размер ноги какой?» Я внезапно обратил внимание, что Старлей обут не в привычные берцы, а в зимние яловые сапоги на меху. 44-й. «Откуда такие раритеты?» «Берцы быстро портятся от хлорки, резиновые сапоги быстро рвутся. Подошва. Плохие прислали», – тяжело дыша рапортовал пленник. «Да и холодно в них. Вот старые склады, которые еще не распродали. Распечатали, наверное. Прислали». «Мой размерчик», – прищурился Боб, глядя то на свои мокрые ботинки, то на сапоги. «Снимай». «Не могу. Ты мне пальцы сломал». «Да и ладно, мы не гордые». Боб закинул автомат за спину и грубо сдернул сперва один, потом второй сапог вместе с портянками. Старлей остался босиком под ледяным дождем и в луже. «Пятый, пятый, докладывай, почему не выходишь на связь?» Внезапно раздался шипящий голос из машины. «Прием». «Вот блин, пора сваливать». «Боб, бегом кидай обувку в УАЗ и заводи двигатель. Я тут мигом пошуршу на предмет полезного и за тобой». «А этого?» Он кивнул на Старлея, который вдруг резко заинтересовался событиями. «Накажу», — злобно усмехнулся я. Сдернул с него противогаз и, широко размахнувшись, закинул его на крышу автосервиса. Наемник отшатнулся от меня и пополз к УАЗику. «В рожу бы тебе плюнуть за детей, но да хрен с тобой, живи». Боб хмыкнул и трусцой, стараясь не поскользнуться, побежал к смутному силуэту машины. «Пока мы тут упражнялись в вирусологии, стемнело. А я бегом собрал оружие, боеприпасы, а когда Боб подкатил на УАЗике ближе, я еще и сдернул с трупа снайпера сапоги для себя. Мои резинки и правда уже заледенели, промокли, и пальцы ног начинали болеть». Боб слил немного бензина и отматерил прижимистых вояк. Бенза было с гулькин нос. Еще я нашел небольшой баллон с надписью «Дезраствор» и ручным насосом-распылителем. Он тоже полетел в машину. В УАЗике «Вояк» надрывалась рация, вызывая пятого. И ее я тоже прихватил. Пригодится. Короче, Боб, едем сейчас вдоль Иртыша по профилю. Там нас вряд ли ждут. Козлова и блокпост останутся справа, а мы пролезем буквально под носом. Мы опять тихо крались на УАЗике, не включая фар по разбитой дороге. Дворники, надрываясь, сметали ледяную кашу со стекла, и нас с Бобом уже изрядно потряхивало от холода, сырости и нервов, да и в животе завывало. «А снайпера? Ты ж слышал, что доктор сказал. На крышах тройки сидят». «Я тебя умоляю, ты в окошко выгляни, какие снайпера?» Я даже по стеклу постучал для убедительности. «Да в тепле твои снайпера сейчас сидят, ибо дождь, снег и дерьмо. Да и не верю я, что у них ночники и уж тем более тепловизоры есть. Это всего лишь пехота, не специальная, не крылатая, не морская, а вполне себе тупорылая, хоть и наемная. Не дадут им нормальные прицелы, не верю. Да и по такой погоде не работают они или плохо работают». Я немного помолчал. «Да и коптеры не полетят, обледенеют и свалятся, так что самое время прорываться». «Ага, один хрен вариантов нет», — махнул рукой Боб. «Благословил, типа. Хотя я и не сомневался в этом. Боб не был охотником, да и на рыбалку обычно готовил печень и хорошее настроение, а не удочки. А я местные дорожки знал неплохо. Катался по ним регулярно, так что мне и карты в руки». На еле заметные развилки повернули налево, к Иртышу. Прямо пошла дорога на Козлова, но нам туда не надо. А вот налево и вниз в самый раз. Кстати, из крыш не так, чтобы хорошо видно будет. Склон нас скроет, так что шанс есть. Сползая под горку на обледеневшей грунтовке, я понял, что рано начал радоваться. Похолодало, и дождь, поливая землю, уже начал образовывать на поверхности ледяную глазурь. Колеса отказывались тормозить, и Боб только матерился, пока я, как бешеный, крутил руль, пытаясь удержать УАЗ от бокового скольжения. «Передний мост выруби, Макс! Выровняй машину!» Я обругал себя за недогадливость и последовал совету. Затем переключился на первую и, не пользуясь тормозами и завывая двигателем, покатился вниз. Удержать ее на ледяном склоне уже не получалось. Главное не покатиться боком и не перевернуться под горку. Еще минута, которая добавила мне седин в тех местах, где еще росли волосы, и мы с Бобом почти остановились внизу, на почти невидимой в темноте дороге. Трындец. Я, кажется, даже взмок. «Первый, первый, я третий. Нашел пятого, все 200». Внезапно раздалось из рации. Мы с Бобом переглянулись. «Как так, все 200? Не мог медик так быстро прижмуриться». «Нападавшие неизвестны. Следы ведут к Козлова. Плохо видно». Боб как-то странно на меня посмотрел, покачал головой и отвел глаза. «Чего пялишься? Не трогал я его. Я аж задохнулся от возмущения». «Они его что, сами?» – изумился Боб. Я пожал плечами. «Третий, начинай преследование. Всем, внимание, расчеты, доклад о готовности». Снова донеслось из рации. «Первый, это А7, ничего не заметил, у меня не было». «Первый, А8, у меня пусто». «Третий, слышал?» «Так точно, по низу гляну. Есть возможность глаз запустить». «Третий, ты дурак? Какой глаз в такую погоду? Шевели поршнями». «Есть». Мы с Бобом переглянулись, чувствуя, что находимся на волоске, и что мы идиоты. Если бы оттянули УАЗик вояк, да хотя бы за те же кусты, что рядом росли, то пока бы его нашли, пока разобрались со следами, мы бы, может, уже и были далеко за деревней, а так нас быстро просчитали. Я включил тусклые желтые противотуманки над бампером и, молясь, чтобы нас заметили не сразу, надавил на газ. «Быстро! Быстро!» «Гони!» – заорал Боб, вцепившись в поручень. Я погнал. УАЗик, виляя на скользкой дороге и проскальзывая на обледеневшей траве, понесся вперед. Сзади на горе показались отсветы фар, и какая-то машина, перевалившись через пригорок, покатилась вниз. Внезапно на ней зажегся прожектор и зашарил внизу, хаотично дергаясь из стороны в сторону. «Твою мать!» – тоскливо протянул Боб, не отрываясь, смотревший назад и регулярно с глухим стуком ударяясь лбом в боковое стекло. Я, сжав зубы, рулил по грунтовке, не отвлекаясь на зеркала. Некогда. «Вот они, первый. Понизу идут. А два, вниз успеешь? Первый вряд ли, но снайпера отправил». Мы с Бобом на мгновение переглянулись. Нас травили, как зверя, и шансов выбраться мало. Внезапно сзади застучал пулемет. Далеко справа прошли росчерки трассеров. «Ай, блин!» Боб в ярости стукнул кулаком по передней панели и схватил автомат. Преследующая нас машина, видимо, бронированный «Тигр» с пулеметом и прожектором, пытался на неровной дороге навестись на нас, но пока безуспешно. Надолго ли? Мы неслись через дождь и снег по неровной дороге, и я лихорадочно искал выход из положения. «Первый, это А2, не успели». «Принято. Вазелинь задницу, тварь». Фары сзади внезапно заморгали и вильнули в сторону. Боб аж заорал что-то от возбуждения. Видимо, броневик занесло на скользкой дороге, и расстояние между нами начало увеличиваться. Появилась надежда. «Только бы самим не улететь! Боже, только бы самим не улететь! Спаси, сохрани и помилуй!» Раз за разом бормотал я про себя. «Первый, это третий. Нарушители двигаются по грунтовке на север. Меня занесло, пропорол колесо об арматуру. Отстаю!» Возбужденно докладывал по рации третий. «Третий, стой на месте. Четвертый идет на перехват сверху. Никуда они не денутся. А2, как слышишь? Прием». «Первый, слышу хорошо». «А2, снимайтесь с крыши и бегом к своему на горку. Огонь по готовности». Ситуация складывалась аховая. Сзади «Тигр» с прожектором и пулеметом, сверху снайперы, спереди четвертый. Кстати, не его ли там фары уже поблескивают в дождливой мути? Ну а слева «Иртыш». «Просто охренеть!» Я в отчаянии начал притормаживать, как вдруг тусклые противотуманки выхватили под струями дождя знакомое место с густыми кустами вдоль берега. Я тут частенько рыбачил, когда не было времени ехать далеко. Дно тут было ровное и твердое, самое то, чтобы закинуть спиннинг с кормушкой и коромыслом на карасика. Да и сеточку тут ставил, чего греха таить. В аккурат вдоль берега, под густыми зарослями. Все там облазил. Мысль мелькнула, как молния, и я, не обращая внимания на вопли ужаса Боба, развернул УАЗ прямо к реке, вырубил туманки и медленно, чтобы не клюнуть носом, покатил прямо в воду. «Господи, иже иси на небеси! Да светится имя Твое, да приди царствие Твое как на земле, так и на небеси, спаси, сохрани и помилуй. Господи, прости грехи наши тяжкие». Ух. УАЗ все же немного клюнул носом в воду, пар от раскаленного двигателя и коллектора проник через кожухи рычагов, и стекла мигом запотели. Я мысленно погладил себя по лысой башке, что не пожалел денег, и протюнинговал тачку для внедорожных покатушек. Хотя я ни разу в них и не участвовал. Не понимаю я, как, имея домик в деревне и дорогу к нему, которая сама по себе экстрим, кайфовать от бездорожья. Мне это бездорожье за несколько лет поездок в деревню уже давно поперек горла встало. Так что шноркель не дал поднявшейся волне захлестнуть карбюратор, и я, судорожно протерев запотевшее лобовое стекло замерзшей рукой, включил полный привод и медленно повел машину вдоль берега под густые спасительные кусты, нависающие над водой. Боб мычал от избытка чувств на соседнем сиденье, одной рукой цеплялся за поручень, другой то за сердце, то за автомат, то за ручку двери. Дно немного опустилось, и вода захлюпала почти под самым сиденьем. А Боб поджал ноги. Я же сжал зубы, чувствуя, как хлынула ледяная вода в сапоги. Но буквально через 10-15 метров дно стало чуть выше, и я подрулил к самым густым зарослям, надеясь, что снег и ветер заглушат шум двигателя. Тем более, что весь глушитель и даже коллектор были в воде, что тоже глушило звук. Двигатель я выключать боялся, можем не завестись. Да и водяную пробку в глушаке выхлопные газы могут не продавить. Мы замерли, прислушиваясь. Видно, ничего не было, громко журчала вода, окна снова начали запотевать от пара и нашего тяжелого дыхания. Еще через минуту-другую показался свет фар автомобиля, медленно едущего вдоль берега. За кустами его было почти не видно. Лишь отблески мерцали на голых обледеневших ветках. Боб открыл окно и изготовился к стрельбе. Я вытянул с заднего сиденья Хрюшу, поставил рядом с собой. Мгновения текли мучительно долго. Напряжение было такое, что даже в ушах звенело. Мы замерли, боясь дышать. Огни медленно приближались. «Четвертый, докладывай!» — рявкнула рация голосом первого. Я от неожиданности чуть в штаны не напрудил, а Боб прерывисто охнул. Видимо, ему тоже нелегко пришлось. Я судорожно убавил звук. «Не вижу цели», — голос четвертого звенел от напряжения. «А2, чего у тебя?» «У меня ветер в лицо, оптику заливает, ни хрена не видим». «Внимание там все, жалом не щелкаем». Прошла еще минута дикого напряжения, свет фар исчез позади. Мы, кажется, все это время почти не дышали. «Вот они!» — взорвалась рация голосом третьего. Я охнул, а Боб чуть не нырнул за борт. И тут же раздался дробный стук крупнокалиберного пулемета. «Блин, первый! Я под обстрелом! Блин!» — заорал четвертый. Еще с минуту мы с Бобом в изумлении слушали беспорядочную пальбу и мат в эфире. Росчерки трассеров густо прошли почти над нашим УАЗиком, мы даже не успели обделаться, лишь проводили огненный пунктир взглядом. «У них пулемет, первый! А2, поддержи сверху! Блин, да кто там, я не вижу нифига! Нас сверху долбят, Горын 200-й! «Джокер 300, вытаскивайте нас!»